Глава 12. Непростой разговор. Я ведь уже расслабился и не ожидал таких неудобных вопросов, на которые по-прежнему не могу ничего внятно ответить. Ведь уже не прикинешься человеком, не знающим местного языка, не будешь разводить руками типа «Да что вы от меня хотите, люди добрые?» Да, убаюкали меня старшие, и алкоголь подействовал. Хороший и дорогой напиток. Налили всем по две маленькие чашки и сразу убрали. Мне немного не хватило, чтобы совсем расслабиться. Я вздохнул, готовясь отвечать, но неожиданно для себя спросил, как называется этот вкусный напиток. «Реса. Напиток из-за смертных гор, из Астрии», — коротко ответил Кронг и замолчал. Не прокатило у меня без серьезного разговора проскользнуть. Очень жаль. Я уж всерьез понадеялся, что деяния мои необычайные помогут избежать непростого перекрестного допроса, на котором мне придется как на тонком льду балансировать и еще скользить всеми лапами. Дали ведь мне серьезные плюшки и круто повысили уровень в гильдии. Редчайшее событие, судя по всему. Но что им еще требуется? Кажется мне, что говорить и верить в свои слова придется искренне, а то еще погорю. Ладно, пора начинать. Откуда пришел, не могу сказать. Не потому, что не хочу, а потому, что не могу. Не помню ничего и не понял, как сюда попал, — ответил я, представляя, как очутился в храме. Старался при этом поменять смысл вопроса для себя, ведь про храм я так ничего и не знаю. Как попал туда, мне неведомо. И старательно подсказываю самому себе, что не понял, как попал и как очутился около храма. Прикидываться потерявшим память и не знающим, как оказался около стоянки, это в чем-то созвучно тому, как я попал в храм, не понимая вообще ничего. Что-то говорит мне, что Понс не зря сидит слева от меня, и действительно, оба старших синхронно посмотрели на него, и похоже, что не смог он выявить мою не совсем правду точно. Я-то его не вижу, могу сейчас только по лицам старших ориентироваться. Что-то он определил, но вопросов не последовало. Снова на меня уставились пристально. Они, пожалуй, со своим опытом и способностями могут различать ложь, но, наверное, только откровенную и грубую. Значит, мне придется обходить трудные вопросы с максимально честными глазами, выдавая видоизмененную правду, пусть и не очень похожую. Видя, что пора отвечать дальше, я продолжил. Осознал себя, когда увидел голову Корта, появившуюся из складки местности. Страх прогнал все беспамятство, и дальше все помню. И я рассказал все, как случилось. Все откровенно, кроме удивления Тонса моим вещам и незнания языка. Еще про его мнение на мой счет промолчал, конечно, это ведь не трудно. Достоверно я этого и не знаю. Про одежду спросил Альс. Где твоя, мол? Пришлось сказать, что Тонс не одобрил ее для работы и переодел меня в ту, что нашлась на стоянке. Моя оказалась совсем изношенная, оборвана, сильно пахла. Сожгли ее полностью, обувь тоже сожгли. Видно, что у мастеров остались вопросы о моем появлении на стоянке. Еще почувствовал Понс в моих ответах неполную искренность и как-то просигнализировал, судя по выражению лиц старших. Но настаивать они не стали. Откуда я пришел, что со мной случилось, это, по большому счету, не главная проблема гильдии. Сейчас я нахожусь под плотным присмотром внутри каравана. Вокруг меня десятки внимательных глаз. Даже если я матерый преступник и душегуб, рядом с охотниками это мне никак не поможет навредить. Скрыться от профи следопытов, тем более для меня, совсем невозможно. В остальном рассказанном, непосредственно касающемся жизни охотников на стоянке, я выгляжу как абсолютный молодец и правдив во всем. Отвечаю я медленно и с ошибками, долго подбираю слова, жестами помогая себе. Ответил, что язык мне не родной, но слова по смыслу понятны, что-то близкое есть. Естественно, я не стал рассказывать, что все выучил за полтора месяца и что прошел в этот мир через саркофаг и храм. Еще о том, что очень хочу обратно в свой мир, только не знаю, как это устроить. Подробным рассказом о нашей жизни с Тонсом я основательно успокоил охотников. Отправив меня погулять, они что-то переговорили между собой, послушали Понса, и уже один Альс дождался меня. Что почувствовал? Альс смотрит на своего медиума. Вопрос начальству адресован Понсу, и он отвечает, хоть и не очень уверенно. Что-то в том, откуда он пришел и как попал сюда, есть из неправды. Не совсем точно. Трудно понять, что именно. Еще что есть? «Что-то с одеждой не так, как он говорит, но точно не скажу», — отвечает Понс. «Ладно, иди отдыхать», — командует Альса, и ученик уходит. «Ну как, продолжаем расспросы или какое нам дело до его прежних грехов?» — теперь спрашивает Кронг. «Зачем? В караване Ольг не сможет ни пернуть, ни вздохнуть, чтобы несколько человек его не услышали», — отвечает Альс. «Да и сам понимаешь, лучше его иметь среди нас, чем на той стороне, с такой-то удачей и силой, если все пойдет, как мы думаем. А если он только притворяется таким неумелым? Понс решит вопрос сразу. В любом случае будем присматривать за парнем». «Но не такой уж он и парень, мужик уже. Впрочем, ты прав. Не похож он на подсыла с той стороны. Язык знает плохо, вроде и похоже по жизни, что с той стороны гор пришел. А австрийскому шпиону тут делать нечего, по стоянкам бегать, наше мясо считать. Главное, что Ольг этих кортов убил сам. Есть у него сила какая-то, пусть нам и не видная пока. И удачи очень много, на нас всех хватит. Хорошо, давай спать. День непростой выдался, узнали столько плохих новостей, что голова кругом идет», — подводит итог старший мастер. «Присаживайся, Ольг, спрашивай, о чем ты хочешь знать, как новый человек в гильдии». Старший мастер подтвердил свои слова о моих достижениях и ученике охотника, пусть и временном повышении. Но сказал, что ждет от меня полной отдачи делу гильдии, внимательности и смелости. Я еще спросил, как будет реализована добыча со стоянки и какова стоимость шкур кортов. Айс, подумав не спеша, как бы представляя действия в голове, рассказал, что шкуры будут оценены предварительно и проданы на аукционе, как и вся интересная добыча. Но только если нужные покупатели с юга окажутся в Астере. Иначе шкуры оставят в гильдии, которая выдаст около половины стоимости, еще останется доля с последующей продажи. В гильдии есть установленная система распределения вырученных денег. Все честно считается и также выдается. Обмануть товарища — один из самых серьезных проступков. Альс заверил меня в этом, и видно, что он не шутит. Я с облегчением еще раз себе напомнил, что я уже не одинокий попаданец в чужом непонятном мире. Теперь я, пусть и временный, но член уважаемой гильдии, и нахожусь под ее защитой, пока только до прибытия в Астер. Это меня очень успокоило. «Чем ты зарабатывал на жизнь раньше?» — поинтересовался Альс. «Ты не воин и не охотник». Я посмотрел на свои ладони, довольно мозолистые, и сказал, что работал руками. «Ты крепкий мужик и очень удачливый. Настолько удачливый, что нам всем стоит держаться поближе к тебе. Я таких еще не встречал. А я, поверь мне, видел все на этом свете. Поэтому можешь не переживать за свое будущее. На хлеб заработаешь, даже если ничего не умеешь делать. А с умением еще и на масло хватит. И женщину можно найти, хоть с этим непросто», — добавил охотник и жестом руки отпустил меня. Я добрел до шалаша, оставшегося в моем распоряжении. День сегодня оказался фантастически напряженным. Я столько всего успел сделать, и выжил, и победил, и встретил, и убедил. Теперь еще должен обдумать услышанное, но уснул, едва коснулся головой подушки, набитой травой.